Глава 11. «Смотри вон туда!» Ленка кивает на вход в клуб, возле которого толпится несметное количество народа. «А ты еще идти не хотела? Говорю же, сегодня супер тусовка, и знакомых будет куча!» Только ради них и согласилась. Шучу я, машинально ощупывая подол короткого облегающего платья, очередной вещи из ее гардероба. Если в такси по дороге сюда я чувствовала легкую сонливость и согласилась поехать лишь ради того, чтобы угодить Ленке, то при виде всех этих людей начинаю ощущать покалывание адреналина и приятное волнение. Вообще-то я люблю танцевать и веселиться. Просто с экзаменами и переездами на время об этом забыла. «Не волнуйся, стоять с толпой не будем», — довольно хмыкает Ленка, утягивая меня к дальнему входу, огороженному темной бархатной лентой. Поравнявшись с крепко сбитым охранником, весело выдает: «Доброго вам вечера! Тихонова плюс один к Саблину!» Мужчина переводит оценивающий взгляд с нее на меня, после чего открывает дверь за собой и ничего не выражающим голосом сообщает: «Проходите». Я, наконец, могу с облегчением выдохнуть. Выгляжу вроде хорошо, но кто знает, насколько высоки стандарты в столичных клубах. Всегда оставался шанс, что этот коротко стриженный дяденька запустит Ленку, а мне даст пинка под зад, учуяв провинциальное зловоние. Я где-то слышала, что в местном фейс-контроле работают едва ли не ясновидящие. «Привет! Привет! О, привет!» То и дело слышится по мере того, как мы пробираемся к назначенному месту встречи с Ленкиными друзьями. Она не соврала, сказав, что здесь будет куча знакомых. Модно одетые парни и не менее модные девушки то и дело останавливаются, чтобы обняться с ней и поздороваться. И в какой-то момент я даже начинаю немного завидовать Ленке из-за того, что за столь короткий срок, всего-то 2 года, она сумела обзавестись такой большой компанией и стать популярной. Это раньше я считала, что мы обе одинаково общительны, а сейчас понимаю, что нет. До Тихоновой мне очень далеко. «А это моя лучшая подруга Сона», — не забывает представлять она меня. «Мы теперь вместе в универе учимся. Прошу любить и жаловать». Чтобы ее старания по вливанию меня в коллектив не прошли даром, я улыбаюсь новым знакомым как можно приветливее и всячески пытаюсь поддерживать с ними разговор. «Нет, учусь не на журналистике, а на филфаке. Лицо знакомое. Да, скорее всего, в университете виделись. Или в кофейне». «А музыка здесь классная, это точно. Нет, здесь я впервые, но мне очень нравится. Да и вообще вечеринка обещает быть веселой». «Ты умница!» Распрощавшись с очередным приятелем, Ленка тащит меня вверх по лестнице. «Со всеми так легко общаешься. Только обещай, что когда окончательно освоишься, не будешь без меня на тусы ходить». Слово «умница» отдается в груди призрачным трепетом. Точно так же недавно меня назвал ее отец. «Не буду, конечно, дурочка!» Смеюсь я, чего-то ощущая стремительный подъем настроения. «Ну куда я без тебя, Тихоня?» «Тихоня» — это старое прозвище Ленки со времен начальной школы. И пусть она давно не Тихоня, сейчас от прилива чувств захотелось ее так назвать. Стоит ли в таком случае говорить, как называли меня? Догадаться несложно. «Соня». И это при том, что, в отличие от некоторых, на парте ни разу не спала. «Были мы парочкой, не разлей вода, Соня и Тихоня». «О, вон наши!» Ленка, тоже заразившаяся общей атмосферой веселья, возбужденно тычет пальцем вдаль. «Славик, Мишаня, Багрова, Алик». «Вау!» Расплывшись в лукавой улыбке, она смотрит на меня. «Угадай, кто? И Сереженька твой там же!» «Он не мой», — в тысячный раз повторяю я, закатывая глаза. «И, кстати, сразу предупреждаю, не пытайся сводничать. И про мою девственность во всеуслышание тоже объявлять не обязательно. Если только ты не решила устроить аукцион». Не переставая тащить меня за собой, Ленка давится смехом. «А что это идея? Ребятки тут как раз не бедные собрались. Представляю, как Ярош с Мишаней наследство свое наперебой транжирят за право первой ночи». «Боже, заткнись!» — стану я, поморщившись. А у самой все равно улыбка не сходит с лица. Настолько у меня необъяснимо хорошее настроение. За столом меня встречают как свою. Слава и Миша по очереди расцеловывают меня в щеки и говорят, что я отлично выгляжу. Олеся Багрова, с которой мы пару раз пили кофе в университете, приветливо машет рукой. Сергей, сидящий на диване в компании незнакомого мне парня, тоже меня узнает и, ослепительно улыбнувшись, громко интересуется, как прошло мое собеседование. Пищащая Ленкина «Уи!» взвинчивается мне в ухо, но вслух она, к счастью, ничего не произносит, а только восторженно дергает меня за руку, мол, вот видишь, видишь, я же говорила, что он на тебя запал. «Хватит!» — цыжу я, не размыкая губ. «Ты мне обещала!» А вслух говорю. «Привет, Сергей. Собеседование прошло хорошо. Меня взяли». «Вот так, детишки, учитесь!» Ленка, не привыкшая к молчанию, назидательно тычет пальцем в Мишу со Славой. «Человек только приехал, а уже полноценно в офисе трудится, без всякой стажировки. Папа, знаете, как сону хвалит? Я уже даже ревновать начинаю». От этой случайно оброненной фразы мое сердце неожиданно срывается в галоп. «Борис Александрович с ней про меня говорит и даже хвалит?» «Я тебе звонил 2 вечера подряд. Ты принципиально не отвечаешь на незнакомые номера?» — спрашивает Сергей, придвигаясь ко мне, и кладет руку на спинку дивана, обдавая меня запахом своего парфюма. «Да, так и есть. Замучили спамеры и мошенники, но и представители разных компаний, где я якобы выиграла денежный сертификат. Мой голос становится насмешливо-саркастичным. У меня хорошее настроение, и я чувствую желание повеселиться вместе со всеми». Телефон на столе начинает жужжать. «Запиши мой номер в телефонную книгу», — произносит Сергей низким голосом. «Обещаю не предлагать дешевых услуг и не спамить всякими глупостями». «Я подумаю». Меня смущают откровенные взгляды Сергея. Я не привыкла, что со мной так открыто флиртуют и тем более добиваются моего внимания. «Это твой парень?» — спрашивает он, кивнув в сторону Миши, который пошел за новой порцией выпивки. Опустив глаза, я подношу бокал с безалкогольным коктейлем ко рту и делаю несколько глотков, поправляя задравшееся платье. «Нет, я приехала в Москву учиться. Ну, и еще работать. Даже не верится, что все так удачно сложилось с этим делом». Улыбаюсь Лене, которая не сводит с меня и Сергея восхищенных глаз. «Без ее помощи ничего этого бы не было». «Да брось ты!» — вмешивается в разговор Слава. «Работать у Бориса Александровича хоть и сложно, но он ставит четкие задачи перед сотрудниками, и результат получает соответствующий. У тебя большой потенциал, если он тебя хвалит». «Проще говоря, тупиц не держит», — шепчет мне на ухо Ленка. «Пойдем потанцуем», — предлагает Сергей. Окинув танцпол быстрым взглядом, я задерживаю глаза на сцене, где соблазнительно двигаются 2 девочки. Обе красивые, стройные, извиваются в плавных движениях на таких же высоких каблуках, как и я, к которым никак не могу привыкнуть, и чуть не упала, когда выходила из такси. От девушек так и веет сексуальной энергетикой. Странно, что Сергею нужно именно мое внимание, а не этих ярких зажигалок. «Идешь?» — спрашивает несколько громче, протягивая широкую ладонь. Ленка под столом больно пинает меня ногой и выразительно таращит глаза, мол, «не теряйся, иди!» «Да», — бормочу я, выходя из-за стола, отбрасывая прочь сомнения. Сергей ведет меня через толпу и нежно обнимает за талию. Я чувствую, какая горячая его рука даже сквозь ткань платья. Ярош аккуратно прижимает меня к себе и ловит мой взгляд. «Ты не часто бываешь в таких заведениях, да?» — доносится его голос сквозь децибелы громкой музыки. Смотрю на сцену и снова провожу параллели между собой и теми эффектными девушками, которые искусно владеют своими телами. Где они и где я? Конечно, как такое не заметить? В таких нечасто. Обвожу глазами огромный зал. «Давай на следующей неделе куда-нибудь вместе сходим», — предлагает Сергей, когда я говорю, что натанцевалась и хочу вернуться за столик. «Я еще даже твой номер не записала», — кокетничаю я, осмелев. «Главное, в папку спамеров не занеси», — подмигивает в ответ Сергей. «Ты что-то сегодня налегаешь на спиртное, может, хватит?» — спрашивает Слава у Миши, когда мы возвращаемся с Сергеем за столик. «К тому же еще и за рулем». «Да, хватит», — соглашается Миша, задерживая взгляд на руке, которая обнимает меня за талию. «Напиваться до полного отупения — это не мое». За столом опять завязывается оживленная беседа. Я стараюсь не замечать тяжелых взглядов Миши, когда Сергей то и дело склоняется надо мной, чтобы о чем-то спросить. А когда время переваливает за полночь, толкаю Ленку в бок. «Поехали домой. Уже поздно», — тихо говорю я. «Только не с Мишей и Славой. Они много выпили». «Хорошо», — нехотя соглашается она, заглянув в свой телефон. «Странно. Папа сегодня лишь раз за вечер позвонил и не предложил своих услуг таксиста», — с доброй иронией произносит она, открывая приложение, чтобы заказать нам машину. «Девчат, давайте я отвезу вас», — предлагает Сергей, опять задерживая на мне взгляд, от которого я каждый раз смущаюсь и хочу отвести глаза. «О, отлично!» — расплывается в широкой улыбке Лена и убирает телефон в сумочку. На улице пахнет свежестью и дождем. Я с наслаждением вдыхаю прохладный воздух, пока мы втроем идем на парковку. Возле клуба людно, шумно, громко. И своя атмосфера. Я уже собираюсь забраться в машину, но мое внимание приковывает знакомая фигура возле темного седана, который я теперь угадаю из множества. Сердце в груди начинает бешено тарахтеть, а ладони за мгновение становятся влажными. Как загипнотизированная, я смотрю на Лениного отца в обществе красивой и эффектной блондинки и часто моргаю, думая, что мне это померещилось. Но ошибки быть не может. Широкий разлет плеч, слегка расслабленное выражение лица и татуированные кисти рук, которые сейчас лежат на талии незнакомки, принадлежат Борису Александровичу. «Сона, мы идем? Чего ты там застыла?» высовывается Ленка из двери. На секунду прикрываю глаза, чтобы вернуть самообладание и прийти в себя. А в следующее мгновение забираюсь на заднее сиденье и пытаюсь выбросить из головы увиденные картинки. Невольно закусываю губу, не зная, как поступить. Сказать Лене, что у клуба, в котором мы отдыхали весь вечер, я увидела ее отца в обществе сногсшибательной красотки, или промолчать. Дорога до дома проходит в прострации. Я до мельчайших подробностей проматываю в голове то, что увидела. Как рука Ленкиного отца обвивает стройную талию. И как улыбается при этом блондинка. Счастливо, будто выиграла в лотерею. Она очень красивая. Из тех, на кого охотно подписываются в соцсетях, чтобы иметь каждый день возможность любоваться эффектными селфи и перенимать стильные подборки вещей. Старше меня минимум лет на 10. Вобрав в себя побольше воздуха, я отворачиваюсь к окну. А то Ленка заподозрит что-то не то и начнет сыпать вопросами. В груди тесно и ноет. Я несколько раз тру ее ладонью, но не помогает. Не понимаю, что со мной? Что удивительного в том, что у Бориса Александровича кто-то есть? Он свободный человек. И к тому же еще совсем молодой. Глупо думать, что кроме работы его больше ничего не интересует. «Эй!» — Ленка теребит меня за колено. «Ты чего притихла-то? Про Сереженьку думаешь?» Я мотаю головой, не сразу понимая, про какого Сергея она говорит. Этот вечер будто стерся из моей памяти, оставив лишь секунды до того, как мы сели в машину. «Эй!» — звучит уже настойчивее. «Да что с тобой? Ты что плачешь?» Я машинально трогаю щеки и растерянно оглядываю кончики пальцев. Мокрые и дрожат. «Я... ничего», — бормочу я, промакивая слезы рукавом платья. «Просто задумалась». «О чем?» — Ленка встревоженно вглядывается в мое лицо в поисках ответов. «Тебя обидел кто-то, что ли? Только скажи, папа и Мишане, и Ярошу накостыляет. Ему вообще плевать, кто чей сын». Выдавив из себя смешок, я трясу головой в протесте. «Не надо ничего никому говорить, и тем более Борису Александровичу. Ну какая же беспросветная дурочка! Умудрилась придумать себе то, чего нет, из-за нескольких слов похвалы, из-за пары долгих взглядов. Неужели где-то в глубине души я поверила, что такой мужчина может мной всерьез заинтересоваться? Об этом даже думать кощунственно. Я дружу с его дочерью, и он старше меня на 20 лет». «Да нет, конечно. Я же не настолько испорченная. А в груди болит, потому что я своего папу вспомнила». «У меня бывает иногда», — улыбнувшись, я толкаю Ленку локтем. «Гормональный кризис на фоне бурного веселья». «Уф, Дудаева!» — облегченно фыркает. «Я уже испугалась. Но ты хоть хорошо время провела. Видела, Ярош с Мишаней чуть в глотке друг другу из-за тебя не вцепились». «Не помню такого», — машинально отвечаю я. «Ты не против, если я подремлю немного? Устала с непривычки». «Да спи, конечно». Ленка разблокировала телефон и начинает барабанить пальцами по экрану. «Спрошу пока у Славика, как они?» «Бедняга! Пьяного Мишу ему придется тащить!» Обняв себя руками, я прислоняюсь головой к стеклу и закрываю глаза. Я соврала. Спать я совсем не хочу. Просто разговаривать сейчас не в состоянии. Картинка татуированной руки, обнимающей женскую талию, никуда не хочет уходить. Очутившись дома, мы с Ленкой желаем друг другу спокойной ночи и разбредаемся по комнатам. О блондинке я решила ничего ей не говорить. Неизвестно, как Ленка отреагирует. Может быть, ей и так обо всем известно. А может, она, напротив, расстроится. Вдруг она до сих пор рассчитывает, что Борис Александрович сойдется с ее матерью. Скинув с себя тесное платье и смыв макияж, я залезаю в кровать. Но сон ко мне не идет. Жизнь, которая мне так нравилась, словно за пару секунд померкла, и я понятия не имею, что с этим делать. Боль, внезапно возникшая в груди, мне незнакома. Пытаюсь читать электронную книгу, но, смирившись с тем, что никак не могу сосредоточиться, в бессилии откладываю телефон и встаю, чтобы выпить воды. Мама так советовала делать, если не получается уснуть. Не включая свет, я наливаю себе воды из фильтра и усаживаюсь со стаканом за барную стойку. Ленка, наверное, уже десятый сон видит. Счастливая. У нее-то в голове не завелись тараканы размером с пятиэтажку. Хлопок входной двери и звук шагов заставляет сердце учащенно запульсировать. Спрыгнув со стула, я вглядываюсь в темноту и на автомате ощупываю края пижамной футболки, достаточно длинной для сна, но недостаточно для того, чтобы показываться в ней перед кем бы то ни было. Щелкает выключатель, и кухню заливает ярким светом. «Почему не спишь?» Голос Ленкиного отца звучит немного удивленно. Проморгавшись, я вижу его самого. В том же костюме, что и несколько часов назад. Да, я не ошиблась. Это точно был он. «Вышла попить воды», — сиплю я еле слышно, оттягивая футболку в попытке прикрыть бедра. «Не знала, что вы приедете». Его взгляд мельком касается моих коленей и босых ступней, после чего снова возвращается к моему лицу. Ничего не ответив, отец Лены подходит к холодильнику и достает оттуда бутылку минералки. «Спокойной ночи», — бормочу я, резко срываясь к выходу. Щеки горят, а конечности напротив ледяные. «Спокойной ночи, Сона», — долетает до меня в дверях. Наверное, именно мое имя, произнесенное им, заставляет меня остановиться. «Я вас видела», — выпаливаю я, глядя в его широкую спину. «Сегодня возле клуба». Борис Александрович медленно оборачивается и меряет меня ничего не выражающим взглядом. «Почему не поздоровалась?» Во рту так сухо, будто я и не выпила целый стакан воды. Я не знаю, какие чувства испытываю к этому мужчине, но то, что он действует на меня совсем не как остальные, готова признать. А еще мне больно видеть его с другой женщиной. Что со мной не так? «Вы были не один, поэтому...» Татуированная кисть накрывает металлическую крышку и с глухим шипением ее откупоривает. Ленкин отец задерживается глазами на дурацком медведе, изображенном на моей футболке, и тихо выговаривает: «Иди лучше спать».